На всякий случай я прошел по квартире, заглянул в спальню, в туалет, в ванную, на кухню. Насколько я смог почувствовать, Завулон и впрямь не оставил подарочков. Вернувшись в кабинет, я запустил ноутбук, вставил диск с информационной базой по магии, набрал пароль и ввел слово «мел». На особенный результат я не рассчитывал. То, что я хотел знать, могло принадлежать к такому высокому уровню допуска, что никогда не заносилось в компьютерные базы. В базе слово «мел» нашлось трижды. В первом случае речь шла о меловом карьере, где в 15 веке произошла дуэль светлого и темного магов первого уровня. Они погибли оба, погибли от элементарного истощения сил, не сумев выйти из сумрака в конце схватки. За последующие полтысячелетия в этом районе погибло почти 3000 человек. Второй случай касался использования мела для начертания магических знаков и защитных кругов. Здесь информации было куда больше, и я торопливо прочитал все. Ничего особенного. Использование мела не имело никаких особых преимуществ перед углем, карандашом, кровью или масляной краской, разве что стирался он легче всего. А вот третье упоминание шло в разделе «Мифы и неподтвержденные данные». Конечно, здесь было полно чуши, вроде использования серебра и чеснока для борьбы с вампирами или описания несуществующих обрядов и ритуалов. Но мне уже приходилось сталкиваться с тем, что среди мифов встречались истинные, но хорошо забытые сведения. Мел упоминался в статье «Книги судьбы». Я дочитал до половины, когда понял, что попал в точку. Информация была совершенно открытой, она лежала на виду, она была доступна для любого начинающего мага, а, возможно, встречалась и в открытых для людей источниках. Книги судьбы. Мел. Все сходилось. Закрыв файл, я отключил машину. Посидел, кусая губы, посмотрел на часы. Пора было ехать в точку нашего странного рандеву. Я принял душ и переоделся, из амулетов оставил при себе медальон Завулона, знак ночного дозора и подаренный когда-то Ильей боевой диск, древнюю бронзовую кругляшку размером чуть побольше 5-рублевой монетки. Диск я не использовал никогда, как сказал маг, в амулете оставался один от силы 2 заряда. Из тайника я достал пистолет, проверил обойму, разрывные серебряные пули, хорошо против оборотней, сомнительно против вампиров, вполне эффективно против темных магов. Словно я собрался воевать, а не шел на разговор с начальником. Мобильник зазвонил в кармане, когда я стоял перед дверью. «Антон?» «Света?» «Ольга хочет с тобой поговорить, я дам ей трубку». «Давай», — согласился я, отпирая замок. «Антон, я очень тебя люблю. Не делай глупостей, пожалуйста». Я даже не нашелся, что ответить. Трубку взяла Ольга. «Антон, хочу, чтобы ты знал. Все уже решено. И все произойдет очень скоро. Сегодня ночью», — поддакнул я. «Откуда ты знаешь?» «Чувствую. Просто чувствую. Для этого дозоры и удалили из города, ведь верно? И Светлану привели в необходимое расположение духа». «Что ты знаешь?» «Книга судьбы. Мел. Я уже все понял». «Зря», — коротко ответила Ольга. «Антон, ты должен...» «Я не должен ничего и никому. Только свету во мне». Оборвав связь, я выключил мобильник. «Хватит. Гессер может связаться со мной и так, без всяких технических средств». Ольга продолжит уговоры. «Светлана все равно не поймет, что и зачем я делаю. Решил идти до конца, так иди один. И никого не зови с собой».